начале июня Гай Трибоний и Тит Лабиен прибыли в Аварик и увидели, что лагерь Цезаря почти разобран. С полян на болотах согнали всех вьючных животных, которых нашли, чтобы забрать с собой трофейное продовольствие. Верцингетарик перенял тактику Фабия. «Сам он сражение не начнет, поэтому мы должны вынудить его сделать это. Я решил двинуться на Герговию. Это его город, и он будет вынужден его защищать. Если Герговия падет, арверны крепко задумаются». «Есть трудности», — печально сказал Трибоний. «Трудности?» Летавик сказал, что у эдуев разлад. Котий узурпировал права старшего Вергабрета Конвиктолава и понуждает эдуев взять сторону Верцингетарига. «Черт побери этих эдуев!» — воскликнул Цезарь, сжав кулаки. «Мне не нужен мятеж за спиной. Мне не нужна задержка. Но меня хотят задержать, это ясно. А Трибоний, доставь всю провизию в Новиадун Неверн. Что случилось с эдуями? Разве я не вернул им все их земли, когда-то отобранные синонами?» Он повернулся к Авлу Гиртию. «Гиртий, немедленно созови всех эдуев в Декетию на совещание. Я должен понять, что происходит, и усмирить их, прежде чем действовать дальше. И сделаю это лично, иначе эдуи восстанут». Настал черед Лабиена, но о его выходке с Комием следовало на время забыть. Это могло подождать. Дикарю Лабиену придется опять действовать самостоятельно, а дикарь должен быть кротким, послушным. «Тит Лабиен, я собираюсь разделить армию. Ты возглавишь 7-й, 9-й, 12-й и 14-й легионы. И половину кавалерии, но не идуйской. Возьми себе ремов. Я хочу, чтобы ты прошел по землям синонов, свессионов, мельдов, паризиев и авлерков. Сделай так, чтобы по всей Секване у них не было времени даже подумать о помощи Верцингетаригу. Сам решай, как будешь действовать. В качестве базы используй Агединг». Он кивнул Трибонию, и тот подошел с мрачным видом. Смеясь, Цезарь обнял его за плечи. «Гай, Трибоний, улыбнись! Даю слово, до конца года у тебя будет уйма более интересной работы. Но сейчас твое дело — удерживать Агединг. Возьми 15-й из Новиодуна Невирна». «Я выступлю на рассвете», — сказал довольный Лабиен. Потом озадаченно глянул на Цезаря. «Ты не сказал, что думаешь о моем столкновении с Коммием?» «Жаль, что ты дал ему уйти», — сказал Цезарь. «Он теперь будет для нас колючкой в лапе. Но давай надеяться, Лабиен, что отыщется мышка, готовая ее вынуть». Сбор эдуев в Дикетии прошел столь сумбурно, что по окончании его Цезарь так и не понял, кто говорил ему правду, а кто лгал. Единственной пользой от всего этого было то, что он посмотрел на эдуев, а те, соответственно, на него. Цезарь выслушал их, они тоже послушали Цезаря. Котий был смещен. Пост главного вергабрета вновь занял Конвиктолав, а младшим вергабретом стал молодой и энергичный Эпори Дурик. Друиды стояли кучкой позади всех, кто клялся в верности Конвиктолаву, Эпори Дуригу, Валетиаку, Веридомару, Кавариллу, а также Летавику, этому столпу верности Риму. «Мне нужно от вас 10 000 пехоты и все ваши всадники», — сказал Цезарь. «Они последуют за мной в Герговию и привезут зерно. Это понятно?» «Я лично их поведу», — улыбнулся Летавик. «Ты можешь быть спокоен, Цезарь. Эдуи придут в Герговию». Таким образом, была уже середина июня, когда Цезарь направился к реке Элавер и в Герговию. Наступила весна, Реки так разлились от таявшего снега и дождей, что их надо было переходить по мосту, брода не было. Армия галлов раньше римлян переправилась на западный берег Элавера по мосту и разобрала его за собой. Цезарь вынужден был идти к Герговии по восточному берегу, а Верцингетарик, как тень, скользил по другой стороне, чуть опережая его и разрушая все переправы, что было нетрудно, ведь галлы обычно предпочитали дерево камню, а деревянный мост разбирался легко. Река ревела, бурлила, но все-таки Цезарь нашел, что искал — мост на каменных столбах. Деревянный настил, правда, сняли, но опоры остались, этого было достаточно. Четыре легиона, растянувшись в длину как шесть, продолжили путь, а Цезарь с двумя легионами засел в прибрежном лесу. Когда галлы прошли по другому берегу дальше, легионеры умело навели переправу, и вскоре все римляне перебрались через Элавер. Верцингетарик спешил к Герговии, но не вошел в эту крепость арвернов, которая стояла на небольшом плато среди возвышающихся скал. Выступ Севенского хребта, простиравшийся в западном направлении, защищал город своими вершинами. 100 тысяч воинов, пришедших с царем Галлии, расположились лагерем на неровном возвышении позади и по бокам крепости и стали ждать прихода Цезаря. Картина была удручающей. Каждая скала была прямо-таки усеяна галлами, и Цезарь с одного взгляда понял, что штурмом этот город не взять. Нужна блокада, а на нее уйдет много времени и продовольствия, которого очень мало. Однако Эдуи вот-вот его подвезут, а до того надо бы что-нибудь предпринять. Например, взобраться на небольшую гору, своими отвесными стенами, почти прижимавшуюся к плато. «Поднявшись туда, мы отрежем их от основной водяной артерии», — сказал Цезарь, «и от возможных поставщиков провианта». Сказано, сделано. Действуя в темноте, Цезарь за время с полуночи до рассвета одолел гору, поместил на ней Фабия с двумя легионами в сильно укрепленном лагере и продолжил фортификационные работы, чтобы соединиться со своим основным лагерем с помощью широкой траншеи. Полночь вообще оказалась критическим часом в действиях при Герговии. Через две ночи, тоже в полночь, к царю прискакал Эпоредорик в сопровождении Виридомара, человека низкого происхождения по протекции Цезаря, введенного в правящий орган эдуев. Летавик переметнулся к Верцингетаригу, сообщил, дрожа всем телом, Эпоредорик, и вся его армия. Они идут к Герговии, как будто хотят присоединиться к тебе, но на деле намереваются наброситься на тебя, когда войдут в твой лагерь, а Верцингетарик нападет снаружи. «Тогда времени у меня почти нет», — сжав зубы, сказал Цезарь. «Фабий, ты остаешься с двумя легионами удерживать наше укрепление. Большего я тебе дать не могу». «Я скоро вернусь, но день ты должен продержаться». «Я продержусь», — ответил Фабий. Вскоре после этого разговора четыре легиона, прихватив с собой всю кавалерию, почти бегом покинули лагерь и в 25 милях от него встретили приближавшуюся армию эдуев. Цезарь послал 400 германцев немного их охладить, а после атаковал. Эдуи бежали, но удача покинула Цезаря. Летавику удалось пробиться к Герговию с большей частью своего войска, и, что еще хуже, со всем продовольствием. Герговия будет сыта, а Цезарю грозил голод. Пришли два солдата и сообщили, что галлы яростно пытаются захватить оба лагеря, однако Фабий пока отбивается. «Ребята, надо пробежать весь путь!» — крикнул генерал тем, кто мог его услышать, и сам подал пример. Еле держась на ногах, римляне прибыли к своим укреплениям и убедились, что Фабий не сдался. «Хуже всего стрелы», — сказал он, отирая кровь с уха. «Кажется, Верцингетарик теперь больше делает ставку на лучников, а они очень опасны. Я начинаю понимать, что чувствовал бедный Марк Крас». «Не думаю, что у нас имеется другой выход, кроме отступления», — принял решение Цезарь. «Но есть проблема. Мы не можем повернуться и побежать. Они станут рвать нас, как волки. Нет, сначала мы вступим в бой, припугнем их как следует, а после уйдем». Появление Вериду Мара, в очередной раз пришедшего с новостью, что эдуи открыто бунтуют, окончательно убедило Цезаря в правильности принятого решения. «Они изгнали из Кабеллона трибуна Марка Аристия, отняв все, что принадлежало ему. Он собрал какое-то количество римских граждан, отступил в небольшую крепость и там держался, пока несколько моих людей не передумали и не пришли просить у него прощения. Но много твоих соотечественников погибло, Цезарь, и еды тебе не пришлют». «Удача меня покинула», — сказал Цезарь, поднявшись к Фабию в малый лагерь. Он пожал плечами, посмотрел на цитадель и вдруг весь напрягся. «Ага!» Фабий мгновенно насторожился. «Что значит это «ага»?» «Думаю, я нашел вариант для атаки». Фабий посмотрел в ту же сторону и нахмурился. Поросшие лесом скалы, прежде усыпанные галлами, были пусты. «Рискованно», — сказал он. «А мы их обманем», — откликнулся Цезарь. Кавалерия была слишком ценна, чтобы жертвовать ею. К тому же эдуи, большей частью ее составлявшие, могли решить, что своя шкура дороже. Досадно, однако у Цезаря под рукой имелись 400 германцев, не знавших страха и любящих риск. Чтобы увеличить этот отряд, Цезарь придал ему большую группу нестроевых солдат, одетых как всадники и восседающих на вьючных мулах. Все эти конники получили задание наделать как можно больше шума, не особенно приближаясь к позициям неприятеля. Из Герговии оба лагеря римлян были, конечно, видны, но не слишком отчетливо. Гальские наблюдатели могли лишь отметить там некоторую активность. Кавалеристы скакали туда-сюда. Легионы прилежно маршировали, перетекая из большого лагеря в малый. Но успех предприятия, целью которого было взять штурмом цитадель, зависел, как всегда, от сигнала горна. Каждый вид маневра имел свой специальный короткий сигнал. И войска учились немедленно подчиняться такому звуку. Другую трудность представляли эдуи, которые толпами покидали Литавика и Верцингетарига, и которых Цезарь вынужден был использовать вместе с эдуями, лояльными к нему с самого начала. Они должны были образовать правое крыло при атаке. Но на большинстве из них были гальские кольчуги вместо привычных кольчуг эдуев, оставлявших оголенным правое плечо. Одетые для боя и поэтому без своих отличительных красно-сине-полосатых накидок, без типичного открытого правого плеча, эти эдуи были неотличимы от людей Верцингетарига. Впрочем, сначала все шло хорошо. Восьмой легион первым ринулся в бой. Цезарь возглавил десятый. Три лагеря Верцингетарига пали, и царь Нитиобригов Тевтомар, спавший в своей палатке, вынужден был бежать по пояс голый и на раненой лошади. «Достаточно», — сказал Цезарь стоявшему рядом Квинту Цицерону. «Гарнист, труби отход!» Десятый четко услышал сигнал, а потому развернулся и в полном порядке отступил. Но Цезарь не принял во внимание одну вещь — неровный рельеф местности. Металлический звук горна, взмывший над шумом боя, ударил в стену утесов и отразился от них многократным эхом. Легионеры, находившиеся далеко впереди, не могли разобрать, что им сигналят. В результате восьмой легион не отступил, как другие, а продолжил сражение. И тысячи галлов, защищавших дальнюю сторону Герговии, поспешили скинуть со стен передние ряды восьмого легиона. То, что было началом разгрома, разрослось в тот момент, когда Эдуев-перебежчиков на правом фланге приняли за врагов из-за их кольчуг. Легаты, трибуны, сам Цезарь бросились туда с криками, силой растаскивая измученных, остервенелых бойцов. Тит Секстий вывел из малого лагеря когорты 13-го, служившего резервом, и постепенно хаос сошел на нет. Легионы ретировались, оставив поле сражения галлам. Погибли 46 центурионов, в большинстве своем из 8-го легиона, и около 700 рядовых. Цезарь заплакал. Среди погибших центурионов были его друзья Луций Фабий и Марк Петроний. Оба погибли, спасая своих людей. «Хорошо, но недостаточно хорошо для вас», — сказал он легионерам. «Местность была непригодной для боя, и все вы знали о том. Вы солдаты Цезаря, а это значит, что от вас требуется не только отвага. О, это замечательно — рваться вперед, не обращая внимания ни на высоту стен вражеской цитадели, ни на предательские изломы ландшафта. Но я посылаю вас в бой не за тем, чтобы вы гибли, доказывая всему миру, что моя армия состоит из героев. Мертвые герои бесполезны. Мертвых героев сжигают, им отдают почести и забывают о них. Доблесть и боевой пыл достойны похвалы, но в жизни солдата это не все. Осмотрительность и самоконтроль в армии Цезаря ценятся ничуть не ниже. Мои солдаты должны уметь думать. Мои солдаты должны иметь холодные головы, какие бы страсти ни гнали их на врага. Ибо ясность мышления выигрывает больше сражений, чем храбрость. Не заставляйте меня горевать. Не давайте Цезарю повода плакать». Ряды молчали. Цезарь плакал. Потом он вытер рукой глаза, покачал головой. «Это была не ваша вина, ребята. Я на вас не сержусь. Просто я огорчен. Я люблю видеть одни и те же лица, когда прохожу мимо колонны, и я не хочу искать эти лица и не находить их. Вы — мои ребята. Мне тяжело терять каждого из вас. Лучше проиграть бой. Но вчерашний бой не проигран, как и эта война. Вчера мы чего-то добились. Вчера и Верцингетарик чего-то добился. Мы разгромили его лагеря. Он скинул нас со стен Герговии. Вовсе не особая храбрость галлов внесла хаос в наши ряды. Это сделали горная местность и эхо, но результат боя не был для меня неожиданным, и он ничего не меняет, кроме того, что многие ушли от нас навсегда. Так что, когда вы будете думать о вчерашнем дне, вините в случившемся эхо, а когда будете думать о завтрашнем дне, помните вчерашний урок». После этого легионы покинули лагерь и в боевом порядке построились на равнине. Но Верцингетарик отказался спуститься со скалы и принять бой. верные германцы с сулюлюканьем, вызывавшим у галлов мурашки, спровоцировали столкновение с вражеской конницей и заслужили похвалу. «Он не решается драться с нами даже на земле своих предков», — сказал Цезарь. «Завтра мы вновь здесь построимся и уйдем. И чтобы показать, что мы уйдем единым целым, Эдуи будут замыкать наши ряды». Но Виудун Невирн стоял на левом берегу реки Лигер в непосредственной близости от места ее слияния с рекой Элавер. Через 4 дня после ухода от Герговии Цезарь прибыл туда и обнаружил, что мосты через Лигер разрушены и что сделали это бунтующие Эдуи. Они вошли в главную крепость Невирнов и сожгли ее, чтобы лишить Цезаря провианта, после чего побросали в воду все, что не спалил огонь. Римские граждане, жившие на землях Эдуев, были убиты. Эдуев, симпатизировавших им, тоже убили. Эпоридорик и Виридомар, нашедшие Цезаря, не улучшили ему настроение. Летавик держит все под контролем. Котий опять в фаворе. А Конвикто Лав делает все, что ему велят, — с грустью сообщил Эпоридорик. Нас с Виридомаром лишили имущества и изгнали. Верцингетарик собирается организовать в Бибракте всегальское совещание, после чего созовет общий сбор.